Управленческая вертикаль, от которой зависит каждый житель планеты. Ребус стоял и размышлял над этим, глядя на удаляющийся Бентли, и вдруг его внимание привлекла неясная фигура, маячившая у его подъезда. Он сжал кулаки и огляделся, решив, что это опять Джека со своими подручными. Но тут фигура двинулась ему навстречу, и Ребус понял, что это не Джека, это был Хэкман. «Вечер добрый!» — приветствовал он Ребуса. «А я-то уж приготовился обороняться», — признался Ребус, с облегчением поводя плечами. «Черт возьми, как ты меня отыскал?» «Пара телефонных звонков, и пожалуйста. Хотя, должен признаться, никогда бы не подумал, что ты можешь жить на такой улице». «А где же, по-твоему, я должен жить?» «В районе доков, в каком-нибудь модернизированном амбаре», — сказал Хэкман. «Правда? А симпатичная молодая блондинка готовила бы тебе завтрак по выходным. И видеться с ней я должен только по выходным?» — спросил Ребус, не в силах держать улыбку. — На большее бы тебя не хватило. Прочистил старые трубы и снова в хомут. — Ты, похоже, все за меня просчитал. Однако это не объясняет твоего здесь появления в такую познату. Вспомнил кое-какие мелочи касательно Тревора Геста. — И если я поставлю тебе стаканчик, поделишься ими со мной? — догадался Ребус. Хэкман кивнул и добавил. — Но только учти. В ночном клубе с представлением. — С каким представлением? — Ну, с цыпочками. — Шутишь, что ли? Ребус посмотрел на Хэкмана. Тот был абсолютно серьезен. Они поймали такси на Марчмонт-Роуд и поехали на Брэд-стрит. Водитель наблюдал за ними в зеркало заднего вида с едва заметной усмешкой. Два поднабравшихся мужика отправились в путешествие по злачным местам. — Ну, рассказывай, — напомнил Ребус. — Что рассказывать? — спросил Хэкман. — Рассказывай про Тревора Геста. Но Хэкман погрозил Ребусу пальцем. — Ага, я тебе все выложу, а ты в момент слиняешь. — Честное слово, джентльмена тебя устроит? — спросил Ребус. У него и так был тяжелый вечер. Не хватало ему еще начинать обход стриптиз-баров на Латиан-Роуд. Только бы выудить информацию, а там распрощаться с Хэкманом посередине улицы, подробно объяснив, куда держать путь. «Знаешь, все хиппи завтра сваливают», — сказал англичанин. «Едут автобусами в Глен-Иглс». «А ты?» Хэкман пожал плечами. «Я человек подневольный. Что мне велят, то и буду делать». «Ну так я велю тебе выложить мне все, что ты знаешь о Гесте». «Ладно, ладно. Но только если ты дашь мне слово, что не слиняешь, когда такси остановится». «Честное скаутское». Хэкман откинулся на спинку сиденья. «Тревор Гест был взрывной парень, врагов нажил уйму. Он пробовал было перебраться на юг, в Лондон, но ничего не выиграл. Его там обобрала какая-то проститутка. После этого он вроде как затаил злобу на прекрасный пол. Ты говорил, что его засветили на каком-то сайте под названием «Скотнадзор». А ты не знаешь, кто? Там все делалось анонимно. Но ведь Трефт-то промышлял преимущественно домушничеством. Домушник с норовом, потому и загремел в кутузку. И что? Так кто все-таки сунул его на этот сайт и почему? Может, ты скажешь? Хэкман, пожав плечами, ухватился рукой за ручку. В этот момент машина круто повернула. «Еще одна маленькая история», — произнес он, удостоверившись, что Ребус весь внимание. «Когда Треф прикатил в Лондон, поползли слухи, что он привез с собой хороший запасец классной дури, возможно, даже героина». «А он что, был наркоманом?» «Да нет, покуривал иногда. Не думаю, чтоб кололся. До той самой ночи, когда помер. Вот так-то». «У кого-то потырил?» «Возможно. Нет ли тут связи, которую ты не улавливаешь?» «И что это, по-твоему, за связь?» «Мелкие бандюганы, слишком о себе возомнившие или ограбившие кого-то, кого не следовало». Ребус слушал его в задумчивости. «Эдинбургский покойник работал на нашего местного теневого воротилу». Хэкман щелкнул пальцами. «Ну вот, пожалуйста». «Эдди Айли мог...» Ребус осекся, сочтя то, что хотел сказать, неубедительным. Такси подъезжало к стоянке, и водитель сказал, что с них причитается 5 фунтов. Ребус увидел, что они затормозили у гнездышка, одного из самых респектабельных стриптиз-баров в городе. Хэкман выскочил из машины и сунул деньги водителю в окошко, что сразу выдало в нем чужака. Свои расплачивались, еще оставаясь на заднем сиденье. Ребус обдумывал, как поступить дальше, остаться в машине или все-таки выйти, а потом признаться Хэкману, что на сегодня с него уже хватит. Дверца все еще была открыта, и англичанин нетерпеливыми жестами призывал Ребуса поскорее присоединиться к нему. Ребус стал выбираться из такси, и как раз в это мгновение дверь гнездышка с треском распахнулась, и из царившего внутри полумрака вылетел человек, вслед за ним выскочили 2 охранника. «Да послушайте вы, я даже не дотронулся до нее!» — негодующе восклицал мужчина. Он был темнокожий, высокого роста, стильно одетый. Ребусу показалось, что этот голубой костюм он уже где-то видел. «Еще и врешь, падаль!» — гаркнул один из охранников. «Да она меня ограбила!» — протестовал человек в голубом костюме. «Она сунула мне руку в карман, где лежал бумажник. А когда я на нее шикнул, она сразу давай визжать». «И снова лжешь!» — заорал тот же охранник. Хэкман ткнул Ребуса локтем под ребро. «Ну, а ты, Джон, оказывается, не такой уж знаток хороших местечек». Но по лицу его было видно, что он страшно доволен. Второй охранник что-то проговорил в микрофон, укрепленный у него на запястье. «Она пыталась украсть мой бумажник», — продолжал твердить мужчина в голубом костюме. «Так, выходит, она его не украла?» «Да, но если бы я... Она бы наверняка...» «Так ограбила она тебя или нет?» «Минуту назад ты клялся, что ограбила. Вот свидетели...»